L12-2. Шутка. Внутри тенистого переулка в районе Акихабара L скупил множество мини-передатчиков и различных запчастей. Маки мысленно сравнивала L с другими людьми, находящимися вокруг, и, наконец, вынесла окончательный вердикт. «Ты вполне вписываешься в это место». «Что-то мне подсказывает, что это не комплимент». Будто обиженно сказал Л, однако по его лицу ничего невозможно было понять. Спустя некоторое время Л и Маки уже сидели в мейд-кафе, а официантка в костюме горничной подавала мороженое. «Господин, простите, что заставила вас ждать», — смущенно проговорила она. Л уставился на девушку так, будто решал в голове сложную математическую задачу, однако эта заминка продлилась недолго, и детектив быстро сосредоточил свое внимание на мороженом. Маки раздражала дурацкая манера Л держать ложечку кончиками пальцев, но детектива это совершенно не тревожило. К тому же поедание взбитых сливок, кажется, увлекало его намного больше, чем разговор. «Так значит, ты не учишься в начальной школе?» «Нет, я часто путешествовала по миру с отцом, и я уже закончила 8-й класс», — гордо произнесла Маки, но затем она с сомнением пробормотала. «Ты считаешь, мне нужно идти в школу, Рюзаки?» Обдумав вопрос, Эл неожиданно улыбнулся и показал язык. На его кончике черенок от вишни был завязан в тугой узел. «Это нормально. Я тоже никогда не ходил в школу». Маки шумно выдохнула. «Кажется, я начинаю беспокоиться». «У тебя, несомненно, есть талант говорить мне неприятные вещи». «Я просто пошутила». Девочка, хихикая, глядела на детектива, а Эл вновь застыл с каменным лицом. «У меня не очень хорошо с шутками». Когда с мороженым было покончено, Эл вытащил из сумки передатчики, настроил на определенную частоту и обмотал клейкой лентой. «Мы готовы. Пошли на улицу. Мне понадобится твоя помощь». Они вышли наружу и начали крепить маленькие устройства одно за другим к номерным знакам машин, остановившихся на светофоре. L12-2. Спасение. «Как вы себя чувствуете, господин Суруга?» «Просто потрясающе!» – съязвил он. «Чего вы от меня хотите? Я не могу принести никакой пользы, кроме как в качестве заложника. То есть, конечно, если Эл решит меня спасти». Кудзё протянула ему мобильник, который у Суруги отобрали раньше. «Бюро, должно быть, ожидает вашего звонка. Было бы крайне неприятно, если бы они начали спасательную операцию из-за того, что вы не выходите на связь. Прошу лишь не давать им повода подозревать, что вы схвачены, или что тетрадь смерти находится в наших руках. Конечно, я сомневаюсь, что вы хотите рассказать им, что произошло на самом деле. Диктуйте номер». Она повысила громкость микрофона до максимума и взглянула на Суругу в ожидании, будто заранее была ознакомлена с правилами телефонных переговоров агентов. В частности, им предписывалось регулярно чистить журнал вызовов и уж ни в коем случае не сохранять контактные номера. Все это делалось на случай кражи телефона. Поняв, что не сможет назвать случайный номер и сымитировать разговор, Суруга подчинился. «Наберите Y-286». Голос по другую сторону трубки зазвучал чрезвычайно угрюмо, хотя разговор еще только начался. «Ты опоздал. В чем дело?» «Мне жаль. Я никак не мог найти подходящего момента, чтобы остаться в одиночестве». «Довольно оправданий. Ты сказал, что достиг цели прошлой ночью». «Мне может понадобиться немного больше». «Мне надоели отговорки. Единственная причина, по которой тебе было поручено это задание – твое знакомство с Рэем и Наоми, благодаря которому ты можешь подобраться поближе к Эл. Но поскольку ты продолжаешь топтаться на одном месте, многие начинают придерживаться мнения, что нам нужно идти другим путем. Какого черта ты медлишь?» «Пытаюсь завоевать доверие Эл». Кудзё с улыбкой следила за тем, как ему приходилось оправдываться перед начальством. «Прекрасно. Ты достаточно продвинулся в нашем деле, найдя настоящую тетрадь смерти. Мы меняем тактику. Приказываю тебе постепенно дистанцироваться от Эл, а затем вернуться в штаб». Подождите!» Мужчина уже повесил трубку, не слушая протестов Суруги. «Бедный Эл. Он вынужден ухаживать за носителем вируса. За ним охотимся мы. А теперь еще и ФБР пытается выйти на его след». Суруга сердито взглянул на веселящуюся Кудзё. «Но если ФБР схватит Эл, девочка автоматически окажется под охраной полиции. Тогда вам будет до них не дотянуться. Как неудачно». Это была лучшая попытка блефа за всю жизнь Суруги, но улыбка на лице доктора Кудзё и не думала исчезать. «Я ценю ваше беспокойство, но вы же не думаете, что мы не учли возможность такого развития событий, правда?» Вскоре после того, как Кудзё вернулась в штаб-квартиру синего корабля, начались странности. Каниши подошел к экрану одного из компьютеров и насмешливо протянул. «Сломался?» Экран неожиданно вспыхнул белым, а через несколько мгновений на нем проступил каллиграфический символ. «Эй, на этом компьютере тоже! Это ведь не...» Литера L появилась на всех четырех мониторах в комнате. Из каждого динамика зазвучал электронный голос. «Синий корабль, благодарю вас за гостеприимство прошлой ночью». «Эл, как вы?» Кудзё была буквально парализована. Ее лицо стало пепельно-серым. «Как я нашел ваше местоположение?» «Это потому, что я Эл», — ответил тот просто, будто никаких дальнейших объяснений не требовалось. «И еще кое-что. Я знаю все ваши имена. Дайсуки Матоба, Тамоцу Йошизава, Хацуна Мисава. Кажется, вы хорошо известны не только в Японии». «И что с того, что вы знаете наши имена? Тетрадь смерти находится у нас», — обратился Йошизава к ближайшему монитору. «В моем распоряжении другая тетрадь». Синий корабль замер. «Другая тетрадь? Вы же слышали о втором Кире и инциденте на Сакура ТВ. Существовали два Киры и, следовательно, две тетради смерти. Так что мне принадлежит вторая». «Что вы хотите, Рюзаки? То есть, Эл?» Матоба был единственным, кто не поддался панике. «Освободите Суругу». Матоба покачал головой, словно об этом не могло быть и речи. «Вы действительно думаете, что мы откажемся от такого ценного заложника?» «Господин Матоба, я ценю людей, которые схватывают на лету. Я знаю ваши имена и лица. Вы, напротив, не знаете, как меня зовут. Выбор очевиден. Я прав?» Матоба скривился, слыша его собственный довод, озвученный ранее при куда более благоприятных обстоятельствах. «Но, Эл, Суруга предал вас. Почему вы хотите спасти его?» «Я не планирую ничего подобного». «Теперь вы сами себе противоречите. Если вы не хотите спасти его, то что вы имеете в виду, требуя его освобождения?» «Он нужен мне, чтобы я смог отомстить. Сам, без чьей-либо помощи. А теперь, господин Матоба, если Суруга не будет освобожден в ближайшие 10 минут, вы умрете первым». «Рюзаки, я прошу у тебя прощения!» Суруга уселся на капот грузовика и уныло склонил голову. «За что?» Эл убедился, что их не преследуют, и сел за руль, как будто ничего не случилось. «Ты знаешь за что? За то, что втирался к тебе в доверие, не раскрывая своих истинных намерений. За то, что был обманут Кудзё. Напротив, я должен поблагодарить вас. Что? Эл блеснул озорной улыбкой, протягивая Суруге таяки на палочке. Благодаря вам и доктору Кудзё, я смог узнать ваши истинные намерения и раскрыть ее настоящую личность, а также опознать членов группы, с которой она сотрудничает. А главное, Маки во всем убедилась. Эта новость была слишком неожиданной для Суруги, чтобы воспринять ее сразу. Но уже через секунду, вспоминая последние несколько дней, он понял, что знаки и подсказки были повсюду. Несоответствие между проверками безопасности для него и Кудзё, отсутствие камеры в серверной комнате. Теперь, когда он оглядывался назад, то понимал, что все было тщательно организовано, чтобы сделать связь между ним и Кудзё возможной. «В любом случае, как ты нашел их убежище? Они ведь вытащили передатчик из моего ботинка». «Этот передатчик был фальшивкой. Настоящий находится здесь». Эл указал на живот Суруги. «Как? Мой живот? Эй, ты же не...» Еще до того, как они пошли на склад «Желтая коробка», Суруга пожаловался на боли в желудке от употребления слишком большого количества сладкого кофе. Эл дал ему таблетку. «Я положил передатчик в нерастворимую капсулу. Скоро вам, вероятно, придется предпринять что-нибудь, чтобы вытащить его». «Так значит, заставлять меня пить столько кофе тоже было частью его плана. После обнаружения укрытия синего корабля, я установил подслушивающее устройство и наблюдал за ними из отеля неподалеку. Так я смог опознать всех членов группы. Я использовал ваш ID для доступа к сети ФБР и проверил там данные». Суруга почти позволил смыслу последней фразы ускользнуть от него, но вдруг поднял голову. «Но ведь мой ID!» «Конечно. Я использовал ID и пароль под вашим настоящим именем, Хидэки Сугита», пояснил Эл небрежно. «Постой! А как же бомбы в желтой коробке? Я был рядом с тобой все время с начала атаки. И когда ты успел доставить их?» На этот раз Эл взглянул на него искоса и ничего не ответил. «Ты что, хочешь, чтобы я сам догадался?» «Подожди секунду», — Суруга задумался, потирая щетину на подбородке. «Было бы невозможно доставить бомбы после нападения на штаб-квартиру. Но если бы можно было знать место встречи перед атакой... Ты же не подслушивал нашу беседу с Кудзё в серверной, не так ли? В ней нет ни камер, ни жучков. Я слышал ваш разговор, но я не подслушивал». «И что это значит?» «Я забыл там один из моих мобильников, а когда набрал номер, услышал, как вы говорите с доктором Кудзё. Так что... я не подслушивал». «Значит, он поменялся с нами местами». Суруга начал было грызть ногти, но поспешно опустил руку, не желая копировать Эл. «Я взломал защитные системы одного из производителей взрывчатых веществ, судоходной компании и администрации порта. Так я устроил доставку контейнера на склад незадолго до обмена». Суруга был полностью обескуражен и мог только рассмеяться. «Я сдаюсь. Ты предвидел все с самого начала». «Это потому что я Эл», — просто ответил он. Конечно, такую фразу мог произнести только величайший детектив в мире. Ни намека на гордость, одно только одиночество слышалось в его словах. Неожиданно Суруга вспомнил Эл, играющего в шахматы с самим собой. «Та фигурка коня, перемещаемая взад и вперед по всей доске. Это был я. После того, как мы закончили расследование дела Киры, я представил доклад ФБР, а потом вдруг появились вы. Было бы странным, если бы это не показалось мне подозрительным. Я с самого начала знал, что вы обратились ко мне, чтобы исследовать и вернуть тетрадь смерти, и что вы, вероятно, используете псевдоним, чтобы защититься от ее возможностей. Эл переместил грузовик поближе к краю дороги и обернулся, чтобы взглянуть на Маки, спящую на заднем сиденье. Прижимая к груди плюшевого мишку, она тихо прошептала во сне. «Папочка». Эл задумчиво смотрел на девочку, как будто пытаясь что-то вспомнить. Затем встрепенулся и укрыл ее одеялом. Возможно, в его голове возник образ некой отеческой фигуры, которая в детстве делала для него то же самое. Единственное, что я не мог предвидеть, было заражение Маки вирусом. Мало того, что необходимо скрывать информацию о противоядии от террористов, мы должны также успеть изготовить антидот перед тем, как у Маки начнут проявляться симптомы. У нас связаны руки. С другой стороны, шансы противника сильно увеличились. Они могут украсть формулу противоядия или подождать, пока сами сделаем его, и выкрасть после. И все из-за меня. Суруга грустно улыбнулся. Но в целом ситуация не так уж плоха. Первоначально у нашего врага была возможность сделать любой ход. Они буквально держали в заложниках весь мир с помощью вируса. Но теперь мы знаем их имена и внешность. А значит, можем положить конец их деятельности. И все это благодаря тому, что вы попались. Нет худа без добра, не так ли? Но Кудзё намекнула, что у них еще есть немало тузов в рукаве, так что лучше бы не снижать нашу бдительность. Господин Суруга, не могли бы вы стать моим помощником на какое-то время? Это было бы большим подспорьем для меня, если бы вы были неподалеку. Помощником? Это что, шутка? Суруга задумался, но на самом деле уже знал ответ. Конечно, я помогу. Только потому, что я был обманут Кудзё, Маки была инфицирована. Кроме того, бюро отстранило меня от твоего дела. Пока Суруга пересаживался за руль, он не мог освободиться от легкого беспокойства. Может быть, мой договор с врагом тоже был частью плана Эл. Не только чтобы использовать меня как пешку, но и чтобы заставить меня чувствовать себя преданным ему теперь. «Может быть, я ошибаюсь, но, по-моему, что-то идет не так. Возможно, они ожидали, что мы вернемся этим путем». Суруга перегнулся через водительское кресло. Они приближались к штаб-квартире Центра расследований дела Киры, чтобы собрать необходимые припасы и повысить свои шансы при встрече с врагом лицом к лицу. Это была типичная для Токио ночь. С улицами, загруженными мчащимися такси и бизнесменами, спешащими домой после многих часов сверхурочной работы. Но Суруга чувствовал почти ощутимое напряжение в воздухе. Паркуя грузовик вслепое для камер пятно, они как следует огляделись, прежде чем Суруга и Эл оставили Маки за грузовиком и приблизились к зданию. Вдруг двое мужчин в полностью закрытых шлемах выскочили из тени. Инстинктивно наклонившись вперед, Суруга ударил бросившегося на него мужчину ногой в плечо, подождал, пока инерция развернет того вокруг своей оси, и уложил жестким ударом в затылок. Прошло всего несколько секунд с начала атаки, а один из нападавших уже вышел из игры. Другой поднял свою дубинку и кинулся к Эл, который неожиданно повалился на спину, как опрокинутая лягушка. Лучшей стратегией против подготовленных специалистов являлся элемент неожиданности. Если только враг не был ветераном с обширным боевым опытом, непредсказуемые ходы обычно заставали его врасплох на долю секунды. Пользуясь моментом, Эл подхватил с земли зонтик и зацепил изогнутой ручкой ногу нападавшего. Хотя тот и не упал, этого было достаточно, чтобы чуть-чуть замедлить его. В ту же секунду Суруга, уже закончив со своим противником, бросился к нему и повалил на землю, попутно срывая с головы шлем. «Ты!» Человек взвизгнул, испугавшись, что его лицо опознают. Из-за толпы людей, заинтересовавшихся шумом драки и приближающихся к штаб-квартире, Эл и Суруга вынуждены были ретироваться обратно к грузовику. «Черт возьми! ФБР изменила тактику, потому что они не верили в успех моего расследования. Но атаковать собственного сотрудника? Они были посланы, чтобы вернуть тетрадь смерти. Закрытые шлемы нужны на случай, если я обладаю глазами Шинигами. Я думаю, что они охотятся за мной из-за сотрудничества с тобой, несмотря на прямой приказ. Теперь мы должны опасаться и ФБР, и синего корабля». Суруга тяжело вздохнул и завел мотор. «Рюзаки, ты ведь раньше вел совместное расследование с лондонской полицией. Может быть, позвонишь им и попросишь о помощи?» Устроившись в своей обычной позе на пассажирском сидении, Эл бескомпромиссно заявил. «Нет, с этого дня я не буду полагаться ни на полицию, ни на любые другие учреждения. Что это с тобой? Общаться с полицией и спецслужбами всего мира, как с пешками в собственной игре, подставлять других под удар, никогда не показывать своего лица? Разве не так ты работал раньше?» Ни в одном из дел, раскрытых Эл, не фигурировало его имя. Типичным примером являлось расследование лос-анджелесских убийств, совершенных ВВ, когда Эл использовал Наоми как пешку. На самом деле, с помощью псевдонима Рюзаки и сотни других детективных шифров, он в одиночку раскрыл больше преступлений, чем среднее детективное агентство. Эл, для которого собственная относительная безопасность была непосредственно связана с поддержанием безопасности во всем мире, просто не мог допустить иного положения вещей. Однако это привело к тому, что среди спецслужб росло недоверие к его действиям. Его считали скрытным и эгоистичным детективом, который старался избежать риска любой ценой. На секунду Эл задержал взгляд на своих сломанных часах. Его обычно невыразительное лицо осветилось грустной улыбкой. «Мой единственный друг однажды сказал мне, что я заперся в своей раковине и ничего не знаю о реальном мире. Именно поэтому я хотел бы завершить это дело сам, без вмешательства полиции и спецслужб. Но это только мое эгоистичное решение. Господин Суруга, если вы передумали помогать мне, то сейчас у вас есть последний шанс отказаться». Некоторое время Суруга молчал, сцепив пальцы на руле. Затем он взглянул на Маки, свернувшуюся калачиком на заднем сиденье, и покорно вздохнул. «Похоже, сейчас мы находимся в бегах. Я посвящаю свой выбор Рэю и Наоми. Давай сделаем все так, как надо». В этот момент сзади к ним приблизился автомобиль ФБР. «Сворачивайте влево». Это вывело бы грузовик на узенькую улочку с односторонним движением. «Теперь нас преследует ФБР. Уровень сложности повышается прямо на глазах», — произнес Эл, как ни в чем не бывало. Суруга резко свернул вправо. Несущиеся навстречу машины отчаянно загудели. «Вот черт!» Суруга отчаянно дергал руль из стороны в сторону, в то время как Эл спокойно сидел рядом. «Кстати говоря, что это за технику боя ногами вы использовали сегодня?» «О, моя техника. Она называется капоэйра. Парень из Южной Америки дал мне несколько уроков. Это практическое боевое искусство. Интересные движения. Обучите меня позже». Автомобиль ФБР, не колеблясь, свернул за ними на улицу с односторонним движением, продолжая преследование, и уже начал опасно приближаться. Суруга вывел грузовик на тротуар, разметав стулья в близлежащем открытом кафе, и усмехнулся. «Давайте сначала оторвемся от этих клоунов». Меж тем, в штаб-квартире «Синего корабля» члены группы печально смотрели друг на друга после того, как вынуждены были отпустить Суругу. «Мы что, с ума посходили? Идти против величайшего детектива в мире? Кто знает, как скоро наши имена будут раскрыты?» — испуганно спрашивал один из мужчин. Несмотря на то, что у нас есть вирус-убийца, теперь мы не сможем использовать его в качестве рычага давления. В ту самую секунду, как мы начнем эпидемию, имена господина Матобы и ее Шизавы будут записаны в тетрадь. Кудзё размышляла о следующем ходе группы. Она корила себя за то, что не предвидела возможность существования второй тетради. Хотя главной их целью являлось получение противоядия, сейчас приоритетом стала защита от новооткрывшихся возможностей Эл. К счастью, у нас есть еще мобильник доктора Никайда. Мы можем использовать его для отслеживания расположения Маки, и Эл, несомненно, будет рядом с ней. Если мы атакуем быстро, не давая ему ни секунды для того, чтобы достать ручку, мы можем нейтрализовать тетрадь смерти. Члены синего корабля закивали. «Доктор Кудзё, насчет маячка в мобильнике девочки», встревоженно произнес Каниши, смотревший на экран компьютера. «Что такое?» «Взгляните сами». На экране GPS отображались более 50 красных мигающих точек, движущихся по карте в разных направлениях. «И что это?» – спросила Кудзё насмешливо. «Настройки сбились?» Другие члены группы столпились вокруг экрана. «Вероятно, Эл настроил кучу маячков на ту же частоту, что и мобильник девочки, а затем прикрепил их к случайным автомобилям по дороге». Повисла тишина. Когда синий корабль осознал, что Эл снова находился на несколько шагов впереди, им открылась вся безнадежность противостояния уму величайшего детектива в мире. После недолгого раздумья Кудзё подняла голову и, решительно взглянув на Матобу, уточнила. «Господин Матоба, могу я предложить новый план?» Тот, с нарочитым интересом, рассматривавший стоящий посреди комнаты аквариум, великодушно кивнул. «Новый план?» Полные надежды взгляды членов группы сосредоточились на Кудзё. «Пришло время нам прекратить играть в детективов и пытаться выследить Эл. Оставим это дело профессионалам. Давайте сосредоточимся на том, что сейчас Эл фактически находится в бегах, и с ним носитель вируса». «Но если мы не будем осторожны, он может записать наши имена в тетрадь смерти!» Младший член группы даже не пытался скрыть свой страх. «Не волнуйтесь», — успокоила его Кудзё. «Мы сделаем так, что у Эл не будет времени даже на то, чтобы вспомнить наши имена».